Глава 20. Сегодня, в этот довольно теплый и ясный день, небольшая фирма Рената впервые за свое время существования гуляла на свежем воздухе. Корпоратив, который был придуман нами, с размахом и шумом окунул нас в общую дружескую атмосферу. Смею заметить, что вариант именно с этой крытой беседкой был самым лучшим. Пока взрослые сидели за столом, готовили мясо, отдыхали и смеялись, периодически дорезая фрукты и овощи, выставляя на стол салаты и закуску, детьми занимались аниматоры. Да так у них чудесно выходило, что многие взрослые приняли участие в массовых танцах и эстафетах. Агата с Ренатом были в одной команде, и среди десятка голосов я слышала только их. Вот такой парадокс, честное слово. Никогда бы не подумала, что смогу различать смех людей, которые мне очень близки, отвернувшись от них. Лада Альбертовна, ко мне в очередной раз подошел Рытьков, вот кому праздник не праздник. Парень, как узнал, что сделал мой бывший муж, сразу решил, что виноват во всей этой истории только он. Даже пожелал возместить ущерб, нанесенный моей машине. Я тогда у виска пальцем покрутила и потащила его к начальнику, потому что меня Глебушка не слышал вовсе. А Рената побаивался и уважал. За закрытыми дверьми шел очень долгий и серьезный разговор. Я даже разволновалась, но зря. Глеб вышел с очень задумчивым выражением на лице, порывисто меня обнял и ушел работать. Я как ни мучила, как ни допрашивала своего мужчину, о чем он разговаривал с парнем, так подробностей узнать и не удалось. «Это секрет», — только и сказал напоследок Ренат, снисходительно смотря на меня. «Ничего обидного и оскорбительного я не сказал. Можешь по этому поводу не волноваться». «Вот еще», – пыхтела. «Я прекрасно знаю, как ты умеешь вести деловые беседы». «Тогда будем считать, что я поделился с мальчиком секретами взрослой жизни». Больше лезть не стала, хоть и испытывала потребность знать все. Сейчас же Глеб стоит рядом со мной, как нахохлившийся воробей, топчется, не зная, с чего начать разговор. «Спрашивай», – усмехаюсь. «Вижу же, что тебя что-то сильно тревожит». «Я познакомился с девушкой», – признался парень, сжимая кулаки. «Но у нее кто-то есть». «Да», – процедил Глеб. «Она сказала, что рядом с ней самый замечательный, самый добрый и идеальный во всех отношениях мужчина, который почти всегда дарит ей цветы и подарки. Целует по утрам и вечерам, а ночью так вообще за руку держит». «А эта девушка старше тебя, да?» Парень поднял на меня глаза и кивнул. «На 4 года. Но это разве разница?» «Да, небольшая», – стараясь сдерживать улыбку, произношу я. «Так, возвращаемся к теме твоего вопроса. После того, как девушка тебе рассказала о своем идеальном мужчине, что ты сделал?» «Ушел», – буркнул парень, отворачиваясь. Руки он спрятал в карманы джинсов. «Ого», – вздыхаю. «Что могу сказать? Нужно было ее хотя бы до дома проводить. Тогда бы ты понял, что этому идеальному мужчине от силы 3 или 4 года». Глеб так резко развернулся ко мне, что даже испугалась. «Как?» «Вот так», – смеюсь. «Именно в этом возрасте мужчины задаривают подарками, даже самыми нелепыми. Всегда приносят с садика с прогулки цветы, даже самодельные. По утрам детки очень любят целовать мам, но и вечером, когда она забирает из садика, часто перед сном. А уж если эта девушка со своим сыном спит вместе, то, конечно, он будет держать во сне ее за руку». Судя по ошарашенному виду, Глеб в таком ключе и думать не мог. «Я поехал», – произнес он, срываясь с места и на ходу натягивая куртку. Правда, у двери беседки остановился, чтобы вернуться ко мне с еще одним вопросом. «А что мне купить?» «Ты уверен?» – уточнила я, подхватывая свою курточку и выходя с Глебом на улицу, где будет тише. «Да, я уверен». «Тогда ты должен понимать, что дети быстро привязываются к взрослым. И если ты мне девочку обидишь, уши надеру». «Да я никогда!» – клятвенно заверил парень и слушал очень внимательно, о чем я говорила дальше. «Можешь купить игрушку для возраста 3+. Машинки, конструктор. Но не очень дорогую, чтобы мама малыша не чувствовала себя должной. К чаю купи торт, но чтобы натуральный был и без красителей. Но я бы этот вопрос уточнила. Может, им сладкое вовсе нельзя». Но напоследок попросила Глеба еще раз все взвесить, потому что это не игрушки. Когда парень скрылся среди деревьев, мне на плечи легли тяжелые и теплые ладони. «Все хорошо?» – спросил Ренат, следя за мной. «Лучше быть не может», – заверила я, разворачиваясь в его руках и прижимаясь в ответ. «Лучше обязательно будет, как только мой заместитель расколется и расскажет, что у него стряслось». «Не будем на него давить». «Пока что», – согласился со мной начальник. «А вы с Агатой уже придумали, в чем будете на нашей регистрации?» «Мы пока что работаем над этим», – заверила Рената, поднимая голову. «А что?» «Да просто дело в том, что распишут нас через неделю». «Что? И ты молчал?» «Да я только вчера узнал». Мужчина даже руки поднял, намекая на то, что невиновен. «Успеете?» «Само собой». И мы успели все. Уже в воскресенье совершили с дочкой набеги на многие магазины, пока не выбрали ей нежно-кремового цвета платье, сапожки светлые, а мне костюм. Конечно же, мы не показали Ренату наши обновки, потому что для него это должен был быть сюрприз. Но и параллельно со всем этим я стала искать салон красоты, где мы с Агатой могли бы привести себя в порядок. Ренат нам, кстати, соврал. Точнее, как он говорит, недосказал. Церемония была назначена на пятницу, а у нас ни колец, ни заказанного ресторана, ничего. «Радость моя!» – утешал в понедельник меня Ренат. «Ты серьезно думаешь, что не успеем?» Я не просто так думала, а была уверена, ведь прошлая свадьба... «Мы успеем?» – уточнила я, останавливая внутри себя волну паники. «Конечно!» – с присущей ему спокойностью продолжил начальник. «Букет я заказал, и это будет мой сюрприз. За кольцами пойдем сегодня. В ресторан я позвоню после обеда». «И все так просто?» – не поверила. «А зачем усложнять?» «А действительно, зачем?» «Знаешь, ты идеальный мужчина». «Ой, у каждого идеального мужчины бывают свои недостатки. Вот у меня один имеется. Так, товарищ Данжин, когда приедет?» Про этого индивидуума мы узнали на выходных, когда немного разгоряченный народ сообщил, как с ними некультурно разговаривает этот самый мужчина. На вопрос, а что он вообще делает на складах, когда это не входит в его компетенцию, наши работники переглянулись и пожали плечами. По факту, Даньжин предоставлял грузовые машины для перевозки нашего груза. Кроме машин, которые целиком и полностью были в нашем обеспечении, он никаким боком с нами связанный не был. Вот поэтому сегодня Ренат пригласил его к себе в гости. Естественно, разговор будет идти на повышенных тонах. Что-то нам подсказывало, человек поставил себя на пьедестал значимости. «Вот знаешь, не зря в моей жизни появляются разные люди», – размышлял между тем начальник. «Помнишь, новый поставщик к нам приходил? Так он и предлагал мне свои машины в аренду. Они новые, цена приемлемая, и больше чем уверен, мозг он выносить не будет». «Тогда сразу и позвони ему», – киваю. «До встречи с Даниилом Романовичем у тебя час». «Так и сделаю». Более того, новый поставщик, парень чуть моложе Рената, примчался в офис сразу же, чтобы оформить все документы и поблагодарить за сотрудничество. А вот Даньжин опаздывал или задерживался. Тут уж кому как удобно. «Ладушка», – задумчиво проговорил Ренат, смотря в окно. «Ты ж помнишь, что я милейший человек на свете?» «Конечно, помню», – смеюсь. «А еще внимательный, добрый, заботливый, любящий», – перечисляю под внимательным взглядом начальника. «Вот как ты меня хорошо знаешь. Все именно так», – ничуть не смущаясь, поддакивает начальник. «Но сегодня я буду орать, потому что этот Даньжин приехал не один». А вот с кем именно приехал этот мужчина, стало известно через несколько минут, когда дверь приемной открылась, и на пороге объявился грузный мужчина с тем самым парнем, что подрезал меня когда-то на дороге. Увесистая папка, которая до этого лежала на столе, как-то совершенно неожиданно появилась у меня в руках. «Вот мы и встретились», – зловеще произнесла, замахиваясь на поганца. «Я тебя сейчас уму-разуму научу, раз родители не смогли. Это тогда я растерялась и испугалась, а сейчас...» Парень рванул от меня за Даньжина, чье лицо вытянулось, как у перепуганного бульдога. Видимо, поняв, что в лице этого неповоротливого человека найти защиту не удастся, молодой человек стал метаться по кабинету, периодически натыкаясь на стулья, пока не спрятался за Рената. Вот это он зря. Начальник быстро вытащил его из-за спины и поставил передо мной, крепко держа за плечи. «Бей!» – радостно сообщил он. «Я разрешаю!» «А я нет!» – визгливо проговорил Даниил Романович. «Вы что делаете?» «Проводим воспитательную беседу!» Рявкнуло так, что парень сжался, но папкой по макушке поучил, а потом был взят за ухо и усажен на стул. Кстати, сел, только зыркал на меня, но молчал. «Узнавание прошло?» – уточнила. «Прошло!» – буркнул он. И пока мы вели такую не особо конструктивную беседу, Ренат в трех словах объяснил, что тут происходит. И в пяти – по какому поводу мы собрались. Судя по меняющемуся цвету лица, по капелькам пота, что в большом количестве стали скапливаться на лбу и висках, Даньжин находился в прединфарктном состоянии. Спорить и ругаться он даже не стал. Подписал все бумаги, что были ему переданы, и отбыл сыном, который с ужасом и неподдельным страхом смотрел в мою сторону. Ну а я что? Я времени зря не теряла. Объяснила мальчику, что на месте меня и Рената могли бы оказаться совершенно другие люди, которые воспитанием чужих детей не занимаются и никогда не занимались. Разговор у таких людей более чем короткий и максимально понятный. Но, судя по диким глазам, я была услышана и понята. «Знаете, Лада Альбертовна», – Начальник задумчиво рассматривал меня, когда за гостями закрылась дверь. «А с вами приятно иметь дело. Видите, как мы подходим друг к другу?» «Максимально подходим». Не смогла не согласиться я. «Вот точно так же думаю. Ну, раз все инциденты улажены, то можно и дальше работать». Я добросовестно отработала до четверга, потому что в пятницу начальник и меня, и себя отпустил до самого понедельника. Правда, ушли мы немного позднее запланированного времени. Долго принимали поздравления от коллектива, даже подарок нам вручили, как молодоженам. «Надо же!» – восхитился Ренат, когда мы оказались дома и распаковали подарок. «Как креативно подошли к данному вопросу!» А подарок оказался интересным. Нам подарили сертификат на совместное посещение спа-салона, ну и две пустышки разного цвета. Тут коллеги очень сильно намекали на то, чем мы просто обязаны озаботиться в самое ближайшее время. Вслух, правда, никто об этом не говорил, но намеки эти недвусмысленные. А мы что? Мы даже очень за. Агата как бы тоже намекнула, что не против братика или сестренки. Торжественно обещала помогать по дому или гулять, там уж о чем именно ее попросим. В четверг нам всем спалось не так сладко, как обычно. Я часто просыпалась, Ренат ворочался. Так и встали рано утром, чтобы приготовить совместный завтрак. А после мы с дочкой отбыли в салон красоты. Именно оттуда, спустя несколько часов, нас забрал Ренат, который с восхищением посматривал и на меня, и на Агату. Пожалуй, такой гармоничной регистрации я еще ни разу не видела. Вокруг нас бегал фотограф, которого пригласил мужчина, но он не заставлял повернуться к нему то одним боком, то другим. Он делал свою работу бесшумно. При этом я точно была уверена, что фото будут у нас потрясающие. Следующим пунктом был ресторан, где нас тоже некоторое время всей семьи фотографировали и отбыли, не мешая тихому семейному счастью. Отдельно можно было сказать о двух одинаковых букетах, что приготовил для меня и Агата Ренат. Один был чуточку поменьше, именно его Ренат и вручил дочери, когда мы подъехали к дворцу бракосочетания. Там наша девочка даже всплакнула, а после снова бросилась обнимать мужчину. Они вообще часто стали вот так проводить время, плечом к плечу, максимально близко друг к другу. Если для Агаты это было какой-то необходимостью, то Ренат не противился, всегда подставлял руку. Но и был еще один подарок, который удивил нас. Во-первых, кроме колец, которые мы выбирали вместе, Ренат подарил Агате маленькие сережки в виде птичек. Как оказалось после, о них дочка мечтала очень давно, просто долгое время молчала, а потом проговорилась. Начальник мою оговорку запомнил и воплотил детскую мечту в реальность. Во-вторых, Ренат пообещал отвезти нас в свой загородный дом, а после на море. «Знаешь, смотря на игристое вино через стенки фужера, я вдруг призналась, оно того стоило». «Я знал, что рано или поздно добьюсь тебя», – улыбается довольный Ренат. «Но это было очень сложно, Лада Альбертовна. Вы вообще не давали никаких шансов». «Но вашему упорству можно позавидовать», – кивнула в ответ. «О, с этим проблем никогда не было». Дело, в котором фигурировал мой бывший муж, закрыли быстро. По постановлению Леонид должен был выплатить мне довольно крупную сумму за нанесенный ущерб. Где он эти деньги брать будет, я, честно, не знаю и знать не собираюсь. Вообще, я стала ко многим вопросам хладнокровно. Даже не тронули слезы бывшей свекрови, которая приехала забирать сына и уговаривала меня понять, простить и забыть. Я отказала, даже не аргументируя это ничем. Пусть хоть какими последними словами меня называют. Все должно быть по совести. После этого инцидента мне стали звонить родители. Еще бы, мой номер телефона знал теперь каждый. Естественно, они были шокированы моим вторым браком. Хотели, как и раньше, что-то добавить от себя, но были остановлены мною. Предупредила сразу, что моего мужа я не позволю оскорблять и тем более обсуждать мою жизнь. Как ни странно, перечить не стали. Однако я прекрасно знала, что это пока что. В любом случае, я больше не буду терпеть и выслушивать обидные слова в свой адрес. Даже Агате сказала, что она имеет полное право прерывать поток бабушкиных слов и отключать вызов. Чем она и стала заниматься спустя некоторое время. А в остальном, в моей жизни наступила стабильность, которая сопровождалась спокойствием. Ренат оберегал нас с дочкой, холил и лелеял, любил. И с каждым днем в нашей семье все больше и больше царило счастье. Бывшая жена Рената единожды попыталась наведаться к нам в гости, но была очень грубо выставлена обратно. Больше я о ней ничего не слышала, да как-то и не хотелось слышать. Все прошлое оставалось в прошлом. «Папа!» – Агата прибежала со школы, чуть ли не запыхавшись. «Что случилось?» Ренат моментально бросил дела, и все внимание было направлено на дочь, которая в нем души не чаяла. «У нас будут соревнования между классами на следующей неделе. Нас с тобой записали в команду». «Отлично!» – Ренат показательно размял шею. «Порвем ашек!» «Вот так и живем!» Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.